и грубые чулки, и шляпку с облезлым крылышком, и платье, перекрашенное, перелицованное, пуговицы справа, петли слева. Ворона долго перебирала все эти мелочи, жестоко раня Соню. «Ваша мать должна бы понимать, женщина не смеет допустить себя до такого неряшества. Посмотрите на меня, разве я небрежно одета? Не бог весть как, конечно, не бог весть что на мне надето, но прилично, прилично! А ведь жалованье мое всего 30 рублей в месяц, да из этого ежемесячно вычитывает 3 рубля в эмеритальную кассу на старость». «Ох, Шура!» — вздыхает Соня. 30 рублей в месяц она на жалованье получает. Подумай, целых 30 рублей! Да я таких деньжищ в жизни не видала, не знаю, как это и выглядит. И живет она при институте, значит, казенная квартира. И кормят ее в институтской столовой. Мама моя и половины этого не получает. А еще что тебе ворона говорила? Ну, она меня грела, грела, утюжила, утюжила. Всю мамину одежду переворошила. Даже про то сказала, что пальцы у мамы красные. Что же ваша мама значит? И перчаток не носит. Перчатки, горько говорит Соня. Мама, бывает, ящики с водочными бутылками сама передвигает. Ну, а потом она, видно, уже насосалась моей крови, стала отваливаться от меня. Надеюсь, говорит, вы сами понимаете, что это не должно повторяться. Напишите вашей маме, ну, конечно, как-нибудь деликатно, чтобы она к вам больше не приезжала, чтобы вас больше не срамила, а главное, чтобы не компрометировала наш институт. Потерпите оба до весны, до каникул, а там уж все лето проведете вместе. Соня замолкает. Пальцы ее сжаты в кулаки. Она вся напряжена. Ей трудно сдерживать свою ненависть к мучительнице, к вороне. Но вдруг лицо Сони яснеет. Вот так, как из тучи внезапно брызжет солнце. «Шура!» — говорит она с затаенной радостью. «А больше ничего ворона не сказала! Понимаешь? Ничего!» Я не очень понимаю, чему Соня радуется. «Подумаешь, ворона больше ничего не сказала. Достаточно наговорила она, по-моему, даже слишком много подлых злых слов вылила она на Соню. «Я-то ведь боялась», — объясняет Соня, «но она ни слова не сказала про то». «Чего ты боялась? Про что про то? Ворона тебе ни слова не сказала». И тут Соня начинает жарко-жарко шептать мне в самое ухо. Даже здесь, в этом подвале, где нет никого и ничего, кроме сырых дров, она боится, как бы кто не услыхал. От горячего Сониного дыхания, чудится мне, подтаивают замерзшие дрова, с них каплет вода. С сырых стен тоже каплет, даже за оконцем подвала начался дождик, и ноги прохожих ускорили свой бег по тротуару, где быстро сплываются лужи. «Шура, я верю, что ты меня не предашь!» «Предам!» — сержусь я. «Обожаю предавать!» «Ну, Шурочка, не обижайся! Я ведь не со зла! Я радуюсь, понимаешь? Радуюсь! Шляпка мамина вороне не понравилась! Пускай! Наши фон баронессы смеются, что мама мне грошовый гостинец принесла! Пусть их, но ведь я другого боялась. Ох, как я этого боялась! Если бы наша главная тайна раскрылась, тогда бы нам с мамой конец!» Соня открывает мне последнюю и главную тайну. Метрика ее, метрическое свидетельство которое выдают при рождении,